Глава четвертая. Все не зря. Только подъезжая к деревне, я сообразила, что тут вообще никто не знает о моей затее. Я для местных — Марушка, рыжая заноза, которую не то чтобы не любят, но особо и не привечают. Все еще чужачка. Не быть мне игроком в шахматы. Когда-нибудь я научусь просчитывать ходы наперед, но не скоро. Сейчас весь мой маскарад грозил рассыпаться звонкими осколками, что та злосчастная фарфоровая чашка Казимира Федотыча, которую я все же уберегла от собственной неуклюжести. Почему я уродилась такой дурой? И ведь не впервой я совершаю глупые ошибки. Отец всегда смеялся, что врать я не умею, путаюсь в словах, смеюсь, краснею. Это потому, что я — дитя творческое, неземное, как и матушка. Все, кто талантлив, обычно в небесах витает. Сам же отец твердо стоял на земле, а мы всегда за него держались. Оттого и жили хорошо и спокойно. 3 года с его смерти прошло, а я так и не отпустила. Хорошо, что день почти миновал. На деревне уже спустились сумерки. На эгоистку Пеляева все глазели из-за плетней. Но меня или не признали в мужской одежде, или случайным зрителям было плевать. Оба варианта меня устраивали. Мы остановились возле нашего дома. Ильян выскочил на крыльцо босым и в одних штанах. Поглядел на меня, открыл рот и, наткнувшись на мой сердитый взгляд, его захлопнул так живо, что зубы клацнули. Все же он далеко не дурак. Да и поутру видел, что сестрица мальчиком обрядилась. Наверное, не для праздного развлечения. «Матушка, как?» — грозно спросила я, пытаясь сделать голос пониже. «Как обычно», — буркнул Ильян, щурясь. «Кашляет, ест худо. Я доктора привез, он ее посмотрит. Оденься уже, чудо!» «Я рубаху порвал», — зашипела сквозь зубы. «Ну что? Что за остолоп? У нас уже не осталось целых рубашек, все штопанные, перештопанные. Ну, днем мать зашьет. Она хоть и видела плохо, но такую простую работу делать могла». «Меня зовут Марк», — представился Пеляев, приветливо кивая рыжему и вихрастому Ильяну. «Я к твоей матушке пройду, а ты лошадь мою напои, будь другом». «Ладно», — кивнул брат без всякого почтения и громко шмыгнул носом. Когда доктор вошел в дом, я подлетела к мальчишке и ухватила его за ухо, выкручивая. «Ты как себя ведешь, паршивец? Это лучший лекарь Большеграда. К нам издалека приехал, милость оказал, а ты даже не поздоровался. Еще рожи тут корчишь. Ай-яй! Пусти, дура! Оторвешь же!» «Если б тебе это ума прибавило, то это рвала бы. Слушай внимательно, мой глупенький братец. Кобылу напоить, доктору улыбаться, меня не выдавать. Я теперь старший брат твой, Маруш, ясно?» «Нет, зачем?» «На работу к Долохову на фабрику меня взяли. Вот, даже аванс выдали». И я, отпустив Ильяна, гордо продемонстрировала несколько серебряных монет. «Это чего? На фабрике столько платят? Я тоже хочу!» «Не дорос еще. Будешь по дому шуршать. Бесплатно. И за матерью смотреть, пока я на работе. Ясно?» «Да ты совсем уже...» Привычную ссору прервал голос доктора Пеляева. Я услышала какие-то напряженные нотки в нем, и немедленно встревожилась, отталкивая брата и вбегая в дом. «Звали?» «Да, Маруш». Мать сидела в кресле, бледная, но спокойная, в чистом платье, в простой косынке. Смотрела на меня с легким удивлением, щурилась. Видела ли она, что волосы у меня под шапкой, а вместо юбки я нацепила портки, не знаю. После смерти отца она все больше уходила в себя, совсем не замечая того, что вокруг. «Да говорите как есть, доктор!» Не вытерпела я. «Что? Все плохо?» «В общем, дела неважные. Легкие не в порядке, сердцем проблемы». «Она умрет?» — испуганно сглотнула я. «Ну что ты, дитя, я вас не брошу», — тихо ответила мать. «Как-нибудь справимся. Мой дорогой Игнат просил, чтоб я за ним не стремилась». Я стиснула зубы. «Пойдем на крыльцо, поговорим». Я вышла следом за доктором, вздыхая. «Было бы лето на дворе, я б посоветовал мать на воды свозить к Ильманскому источнику. Но зимой лучше ее не дергать. Немного подлечил, станет легче. Но тут быстро нельзя, сердце не выдержит. Я тебе микстуры укрепляющие выпишу. Каждый день пить их нужно. Приеду через неделю, погляжу, как дела пойдут. Непременно дом протапливайте. Мерзнуть ей совсем нельзя. И питание нужно сытное и 3 раза в день. А то исхудала совсем, матушка ваша». Я угрюмо молчала. «Ну, конечно, так Ильян за этим и приглядит. Положим, микстурами напоить я успею. Дом братец протопит, а вот как с едой-то быть? Соседей просить разве что. А воды и вовсе недосягаемы. И не так далеко, как я упомню, но ведь на все деньги нужны, а их где взять-то? Что же, я поехал. Встретимся через неделю. А микстуру я через Казимира передам. Вы же все равно увидитесь». «Спасибо, доктор!» — с чувством выдохнула я. «Молиться за вас буду! Вы святой человек!» «Ну, глупости. У меня ведь тоже сердце имеется. И родители живые еще. Мне ли не знать, как тяжело, когда они болеют?» Я закивала и поискала глазами брата. Маленький засранец куда-то спрятался, не иначе, чтобы с доктором не прощаться. Ну почему он такой вредный? И вот как мне не волноваться, оставляя матушку без присмотра? Пеляев уехал, Ильян так и не вышел. Лошадь, впрочем, напоил. Ведро пустое возле плетня стояло. Подхватила ведро, медленно побрела в дом. Стало быть, матушка выздоровеет. Пусть и не сразу, но надежда есть, значит, все не зря. «Приличные люди в доме шапку снимают», — передразнила я доктора, сдергивая с головы картуз. «Как будто я не знаю, что делать-то. Кудрей было жалко до слез. Но нужно резать. Не думаю, что на фабрике выйдет постоянно их прятать. А ведь коса — девичья краса. Я и сама волосы свои любила, длиной почти до пояса, вьющиеся, на солнце сверкающей медью. Единственная моя гордость. Но что гордость, когда на кону стоит жизнь матери? Всхлипывая и отчаянно жалея себя, я в потемках разыскала портновские ножницы. «Свечку-то зажги, Мари», — раздался тихий голос матери, перепугавший меня до икоты. «Или в темноте сидеть будем?» Я сунула ножницы за пояс и послушалась. Мать стояла у меня за плечом и смотрела на меня с грустью. «Рассказывай, что задумала. Вижу же, что денег где-то достала, лекаря славного привезла. В портках мужских щеголяешь. Не хочу гадать и подозревать тебя. Говори скорее. Мне доктор волноваться не велел». Отчего-то стало спокойно и даже тепло. Матушке и в самом деле стало заметно лучше. Она уже не хрипела и не кашляла на каждом слове и рассуждала вполне разумно. «На фабрику к Долохову меня взяли», — призналась я. «Но я переоделась мальчиком». «Лучше б братец твой работу нашел», — вздохнула мать. «Вымахал с меня ростом, а все как маленький». «Так 12 ему только, а на фабрику с 14 берут. Жили бы мы в городе, но мы не в городе», — кивнула мать. «Ничего, я слышала, Долохов хозяин не злой, хоть и суровый. Да и ты, конечно, рисовальщиком пойдешь, а не глину месить и ящики таскать. Уж, конечно, сложно тебе будет, дочка, среди мужиков. Если б Игнат жив был, не пустил бы. Я промолчала, не зная, что на это сказать. Волосы обрезать придется, только и смогла вымолвить. Отрастут. Всхлипнула мать, а потом сжала меня в объятиях. «Прости меня, родная, прости!» «Да ты-то в чем виновата?» «Слабая я, слепая почти, одни беды со мной!» «Справимся, матушка, ты доселе нас кормила, теперь я кормилицей буду!» «Вот что, не плачь, лучше Ильяну рубашку заштопай, а потом отдыхай!» «А я до тетки Марфы сбегаю, яиц и молока куплю у нее. Будет у нас нынче пир!» Избежала, потому что от материнских слез в груди жгло огнем, и волосы уже жаль не было. На крыльце у Марфы сидели 5 толстых кошек. Под крыльцом лежала кучка обезглавленных мышей. Кошки, завидев меня, заорали пронзительно и громко. «Да иду я уже, иду!» — раздалось из-за двери. «Сейчас ужинать будем!» Я сглотнула. Тоже не отказалась бы, но кошек кормят за дело. Они во всей деревне мышей и крыс ловят. Даже не знаю, где и берут. Я ни одной живой за то время, как здесь живу, не видела ни разу. Впрочем, кошачий ужин на вид мне не понравился. Несколько куриных голов, миска с потрохами и тарелка с молоком. Тетка Марфа, расставив угощение возле крыльца, распихала своих подопечных и с любопытством на меня уставилась. «А чё это ты в портках? И с мужиком каким-то на бричках катаешься? И вам не хворать, тетушка, лекаря матери привезла из города». «Добре, матушка твоя уж вся исчахла. Помог лекарь-то?» «Да». «А портки зачем?» Я замолчала, не зная, что и сказать. «Правду? И кому эта правда в деревне нужна?» «Я в город ходила», — наконец придумала складную ложь. «Девице одной опасно, а мальчишке куда проще». «Что ж братца не послала?» Побоялась за него. «Сколько еще его под юбкой хоронить будете, пока борода до пупа не вырастет?» «Теть Марф, я чего пришла-то?» Перевела тему я. «Мне б масло, молока да творогу. Я знаю, у вас всегда на продажу есть». Как бы мне ни хотелось вздорную бабу заткнуть, я улыбнулась, хоть и совершенно неискренне. Она — наша ближняя соседка, безмужняя, бездетная, с одними только кошками, курами да коровой. У кого своей скотины нет, к ней за молоком и яйцами ходят. Вот и я пришла. «Как же! Есть! И яички тоже собрала сегодня. Сколько тебе надобно?» Тетка мигом подобрела, прекрасно зная, что в долг мы не берем никогда, приходим лишь тогда, когда есть деньги. Цены я хорошо знала, обманывать друг друга было в деревне не принято, поэтому спустя несколько минут я стала прилично беднее, зато в руках у меня была корзина с продуктами на несколько дней. «Корзинку пусть братец занесет, да на крыльце оставит. А ты ль слыхала, что Ульянка из черной избы понесла? Да говорят, не от мужа вовсе, а от скоробейника». «От коробейника», — поправила я ее. «Врут, наверное». «А я как сказала? Скраб всякий таскает. Скоробейник и есть». «Скарб». «Не дерзи старшим, деточка, не доросла еще. Так вот, Михайло, муж ейный, детей-то иметь не может. 2 года уж вместе живут, а деточек все не было. А как стал скоробейник в деревню наведываться, так и забрюхатила Ульянка. Совпадение? Не думаю». И пальцем мне погрозила. Я только плечами пожала. С Ульяной, моей, кстати, ровесницей, я не дружила. И от кого у нее будет ребенок, меня вообще не волновало. Хоть от мужа, хоть от Коробейника, хоть от черта лысого. Кстати, о Коробейнике. Как явится в торговый день, так надобно к нему наведаться и попросить привезти Ильяну новую рубашку. И себе какой-нибудь зипун. Скоро уж похолодает.